числят. К тому же надо было забрать свою захоронку. Не оставлять же ее. Пришлось поймать такси и двигаться на юг, в другой американский порт, куда тоже заходил этот корабль. Там на него и погрузились. Я все время ожидал, что к нам подойдут сотрудники полиции и попросят остаться для беседы. Но обошлось. На корабле нам удалось познакомиться с одной аргентинской семьей. Кстати, с помощью главы этой семьи, сеньора Доминго, мы выучили испанский язык. На нем разговаривало большинство аргентинцев. Впрочем, в этой стране также проживало много русских, других национальностей тоже хватало. А еще меня неприятно удивило то, что у Аргентины довольно неплохие отношения с Германией, и немцев там тоже много. Вот это было неожиданным для нас поворотом, но менять свои планы мы не стали. «Зачем вам гражданство Аргентины?» – удивленно спросил мужчина, когда я ему сообщил, зачем мы вообще туда отправились. «А у вас плохо?» – удивился я. «Нет, неплохо. Просто обычно все хотят в Соединенные Штаты, а вы граждане США и не захотели там остаться». «Так сложились обстоятельства», – пожал я плечами. «Вы не в курсе, легко ли получить гражданство вашей страны?» Никогда не интересовался этим вопросом, но уверен, что с деньгами можно сделать все. А если у вас и профессия хорошая, то вообще замечательно. Вы чем планируете заниматься в вашей стране? Я доктор, сообщил я. Думаю, что буду работать больше по этой части. Тогда проблем не возникнет, но лучше обратитесь к знающим юристам. Они все устроят. Мужчина первым решил с нами познакомиться. Корабль был пассажирский. Кают первого класса всего 5. В одной жили мы, а по соседству вот это семейство. Муж, жена и 3 детей. Младшие девочки, близняшки лет 7, а старший мальчик, примерно 9 лет от роду. Последние радовались знакомству больше всех. Особенно их веселило то, как мы говорили на испанском языке с интересным акцентом. Смеялись до слез. Вообще людей на корабле было мало. А по мере приближения к Аргентине их становилось все меньше и меньше. Сходили в портах на пути следования судна. Когда мы остановились в одном из портов Бразилии, то узнали, что на Соединенные Штаты Америки напала Япония. Как и в мое время, они атаковали Пёрл-Харбор. Вроде бы и дата совпадала – 7 декабря. В общем, США тоже вступили в войну. Не получилось у них отсидеться. «Печально это все», – сообщил мне Доминго. Так и до нас война докатиться может. Вы же со всеми в мире, успокоил я его, так что не о чем беспокоиться. Японская империя и США тоже были в мире, но вот разразилась война. У них друг к другу была куча претензий. Вот война и началась, отмахнулся я. А вы в этом конфликте кого поддерживаете? Неожиданно спросил мужчина, но тут же сам сделал предположение. Наверняка это США. «В войне я поддерживаю Советский Союз», — сообщил я, чем сильно удивил аргентинца. «Советский Союз?» Мужчина даже вытаращил глаза. Так сильно его удивил мой ответ. «Но ведь немцы борются с большевизмом!» «За господство над всеми они борются», — ухмыльнулся я. «Не знаю, у меня больше симпатии к Германии», — выдал Доминго. «Да и у нашего правительства тоже. Даже немецкие банки имеются. Вроде бы надежные». «В немецкие банки я точно обращаться не стану. Не хватало еще, чтобы мои деньги были у фашистов. А вообще, нужно было побольше узнать про Аргентину, прежде чем сюда отправляться. Интересно, много в этой стране людей, которые поддерживают фашистов? Если много, то это проблема. Впрочем, не стоит сейчас насчет этого переживать. Сначала освоимся, а дальше видно будет». Само собой, информация с Восточного фронта доходила даже до этих мест. Советские войска зимой активизировались и снова нанесли ряд ударов. Даже смогли взять в кольцо какую-то группировку. Правда, их смогли деблокировать, но все равно наши генералы учатся воевать. Это радует. К Москве немцы так и не пробились. Но враг все еще силен, так что рано говорить не только о победе, но даже об освобождении своей территории. В столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, мы прибыли рано утром. Тепло попрощались со своими новыми знакомцами. Они даже свой адрес оставили. Приглашали приезжать в гости. Жили в пригороде. После этого отправились в гостиницу на такси. Причем в центр города, а не на окраину, как в США. Номер сняли самый лучший. К таким клиентам и отношение хорошее, да и вообще скромничать было незачем. После посетили банк. К нашему счастью, проблем с обменом валюты не возникло. Обменяли нам все доллары на аргентинские песо. Учитывая огромную сумму, нам даже выдали чековую книжку, чтобы не таскать эти деньги с собой постоянно. Еще пришлось в банке снять ячейку, куда сложили большую часть своего добра. А после отправились к юристу. В банке посоветовали хорошего специалиста. Брал он за свои услуги много, но дело свое знал, что нам и нужно, потому что задачи у него будут непростые. Юрист нас немного разочаровал. Даже в этом времени быстро получить гражданство невозможно. Нужно ждать минимум год. При этом мы должны устроиться на работу. Я ему сказал, что планирую стать доктором. «Можно посмотреть ваш диплом», — тут же заявил он. «А откуда у меня могут быть дипломы? Я же в этом мире не учился». «Боюсь, что это невозможно», — поморщился я. «Понятно», — вздохнул он. «Если утеряны, просто дайте информацию о том, где учились, на кого, даты начала и окончания учебы. Попробуем восстановить». «А без этого обойтись можно?» — спросил я. «Можно, если вы подтвердите, что у вас есть средства к существованию», — тут же сообщил мужчина. «У вас должна иметься определенная сумма». «С этим проблем нет», — кивнул я. «Тогда замечательно», — улыбнулся юрист. «Всю эту информацию проверят». А уже потом будут смотреть, стоит ли давать вам гражданство или нет. Я со своей стороны приложу все усилия. Не советую сидеть без дела. Найдите себе работу. Если все же решите заниматься лечением людей, то озаботьтесь своим дипломом. Случись что, могут даже в тюрьму посадить. Бездельничать не привык, заверил я. И еще один вопрос. Я могу приобрести в Аргентине дом где-нибудь в пригороде? С этим проблем нет. Можете даже купить несколько домов. Никто мешать не будет. Для этого гражданство не нужно. Но если будете нарушать законы, то вас могут выдворить из страны и не дать гражданство. Тогда будут некоторые проблемы с продажей имущества. А вы можете подобрать нам дом и правильно оформить все документы. Это не совсем мой профиль, но за отдельную плату могу помочь и с этим. Юрист на самом деле знал свое дело. Он даже предложил мне решение проблемы с трудоустройством. У него имелись знакомые, к которым я мог официально устроиться на работу. Они сами заведут все нужные бумаги и будут в них все отмечать. А потом отнесут их куда следует. Вроде как все это время я не бездельничал. Конечно, за это я тоже должен заплатить. Но отказался. Зачем мне это? Когда начну свою деятельность, наверняка мне быстро выдадут гражданство. Как бы тут хорошо не относились к немцам. Без лишней скромности скажу, что такого человека, как я, никто из своих рук выпускать не захочет. Пришлось с ним немного поездить. Но дело пошло, и это радовало. С домом, точнее с особняком, все решилось за неделю. Правда, сначала он понял меня неправильно. Решил, что мне нужен небольшой домик. Показал несколько, сам возил. Пришлось ему объяснить, что дом должен быть огромным, с помещением для слуг и охраны. Такие дома в продаже были, и вскоре я приобрел огромный особняк. К сожалению, на это ушли почти все деньги. Да и слуг надо нанимать, не Ваське же с Юрой тут убираться. Руки до локтей сотрут. Кстати, теперь по документам Васька моя дочь. Даже отчество взяла, так проще. Если к приобретению здоровенного двухэтажного особняка Юрий отнесся нормально, то Василиса только рот открыла от удивления. Советская девушка никак не могла понять, зачем семье из трех человек такой большой дом и как в нем и на территории убираться. На это будет уходить все время. Правда, заставлять ее убираться я не собирался. Для этого тут были слуги, которые поддерживали в доме порядок. Два охранника, два повара, два садовника и три горничные. О продаже они узнали от предыдущих хозяев, а спустя какое-то время пришли сами и попросились на работу. Сейчас у меня были другие планы, и лишние свидетели не нужны, поэтому принял на работу, а после отправил в оплачиваемый отпуск. Должны прийти позже или вызовем сами. Оставил только двух охранников, пусть за внешним периметром по ночам следят. Воришек распугивают. «Господин, что дальше будем делать?» — спросил у меня Юра, когда мы перебрались в новый дом. Мебель от старых хозяев осталась вполне приличная. Да и не было у меня сейчас возможности купить новую. Денег нет, а продавать украшения больше не хотелось. Так, Юра, тебе следует уяснить, что мы тут планируем задержаться надолго. Бегать больше не собираюсь, начал я. Это значит, что нужно как-то обходиться без убийств. Только в самых крайних случаях, по крайней мере, пока. Вы меня об этом уже предупреждали, как будто даже обиделся мужчина. Предупреждал, кивнул я. Только я видел, как ты смотрел на Доминго, когда я с ним беседовал. Так а чего он руками машет? Удивился охранник. Тут многие так делают. Характер у них такой. Привыкай. Тебе еще начальником моей охраны быть. А я буду дальше готовить отвары из трав, влезла в разговор Василиса. «Будешь», — кивнул я, — «а еще ты будешь учиться, но немного позже, когда дела разгребем. Завтра отправляемся набирать бойцов». «А нужно ли туда отправляться?» — озвучил свои сомнения мужчина. «Не лучше их здесь набрать. Тут земляки имеются. Тут тоже будем набирать», — не стал спорить я. «А вот ближний круг хочу собрать там. Они будут полностью зависеть от меня, и это хорошо. Завербовать их не получится». «Поэтому у тебя будет серьезная работа. Нужно набрать моих верных людей и при этом не привести к нам никого на хвосте». «Может, Василису тут оставим?» – предложил мужчина. «Всякое бывает. Вдруг с нами что-то случится. Как она там одна будет? А тут советское посольство есть. Уйдет к ним, если что». «Да, Василиса, ты остаешься», – согласился я. «Вы же обещали!» – возмутилась девушка. «Обещали», – кивнул я. «Но как-нибудь в другой раз. Там слишком опасно. А жить какое-то время придется в лесу. Не набродилось еще по лесам?» «А что мне делать?» — уточнила девочка. «Сколько вас не будет?» «От 2 недель до нескольких месяцев», — сообщил я ей. «В зависимости от того, как быстро Юра сделает все дела. Всем говори, что папа уехал. Кушать тебе будут готовить. Я распорядился. Дом без нужды старайся не покидать». А лучше вообще не выходи, это лишнее. Вон на нашем участке гуляй, если захочется подышать свежим воздухом. Деньги я тебе оставлю. Будешь прислуги платить. Мало ли, как у нас дела пойдут. Мне стало за вас немного страшно, пожаловалась девочка. Приключений хочется. Поверь мне, скоро у нас будет масса приключений, рассмеялся я. Побольше, чем в Советском Союзе. Тут я нисколько не лукавил. Там у меня всегда была поддержка. А тут придется начинать все с нуля, пробираясь наверх. Для того, чтобы занять в обществе достойное место, нужны верные люди и деньги. «Товарищ Берия, мы нашли кудесника», — доложил Судоплатов. «Пришлось ехать лично. Важную информацию так передавать надежнее». «И где он спрятался?» — уточнил мужчина, при этом у него появился грузинский акцент. «Что случалось, когда он был напряжен или нервничал?» «Аргентина», — сообщил Павел Анатольевич. «Все трое там? Он уже приступил к своей деятельности?» «Нет, ведет себя на удивление тихо. По крайней мере, пока. А дальше видно будет. С нашим посольством не пытался связаться?» Задал новый вопрос хозяин кабинета. «Нет, он вообще ни с кем особо не общается. Купил большой особняк. И из него не выходит». «Аргентина», — задумчиво пробормотал Берия. «Нейтральная страна. Всю информацию мне на стол. Как там у нас вообще дела обстоят?» «Агентура крайне слабая, зато позиция немцев на серьезном уровне. Только вопрос времени, когда они узнают о его способностях», — виновато сказал Павел Анатольевич. «К нам информация о кудеснике пришла от американцев. Есть свой агент. В Аргентину они отплыли из Штатов. А перед этим чуть ли не 1000 человек там уложили. Вырезали какую-то банду». «С помощью своих фокусов?» — поморщившись, уточнил Берия. «Нет, всей банде перерезали глотки. Как будто те их сами подставляли. Учитывая возможности кудесника, возможно, сами и подставляли. Сначала хотели списать все на разборки банд. Но пришел приказ сверху, и копать начали основательно. Это точно наши товарищи. Они эту бойню устроили. Сделали поддельные документы и по ним отправились в Аргентину. Уже подали заявку на получение гражданства. Может быть, дать команду нашему послу? Пусть свяжется с кудесником. Он же обещал и дальше нам помогать». «Он обещал сотрудничать», — сказал Берия. Пока не начнет свою деятельность, не трогайте их. Посмотрим, что будет делать дальше. Кстати, насчет немцев. Это плохо, что они там слишком сильны. Надо исправлять. Подумайте об этом. Если о нем знают американцы, то скоро узнают и британцы, а за ними немцы, если уже не в курсе. Наверняка попытаются перетянуть на свою сторону. «Даже не сомневаюсь», — ухмыльнулся Берия. «Но ничего, он же свободолюбивый. Вот и посмотрим, что будет делать. Но наши позиции в Аргентине нужно улучшать. В армии с продовольствием проблемы. Если получится договориться с кудесником, то могут запросто нам их поставлять. Опять же, американскую технику проще перекидывать через порталы. Нужно только договориться и с ними, и с кудесником. У Рузвельта сейчас война с японцами. Им не до помощи», — напомнил Судоплатов. «Ничего, нам ведь тоже есть что им предложить. К тому же они торгаши, а за помощь мы можем платить золотом. В общем, работаем. Только на этот раз я сомневаюсь, что мне и тебе простят неудачу. Думаю, не надо напоминать, как был недоволен товарищ Сталин, когда узнал, что мы не смогли удержать кудесника в Советском Союзе».Глава 24. Переход в свой мир я осуществил из Советского Союза. Не стал заморачиваться и делать новый портал. Да и не нужно было этого делать. Проход прошел удачно. Не возникло никаких неприятностей. Никто к этому месту не выходил. Бои, если верить газетам, вообще снова развернулись где-то в районе Смоленска. Советские войска в очередной раз пытались потеснить врагов. Василису с собой брать не стали. Девушке было сказано, что если мы не вернемся через несколько месяцев, то пусть она просто отправляется в советское посольство. Надеюсь, ей за побег из страны ничего не будет. Все же ребенок. Также ей были отданы все деньги, которые у нас оставались. Мало ли на что могут потребоваться. К этому времени с гражданством еще ясность не появилась. Но все равно оформил дом на нее, как на свою наследницу. Продаст – будут деньги. Удивительно, но никто нас пока не трогал, хоть я имя и фамилию не менял. Не верилось мне, что на хвост еще никто не упал. Такого просто не могло быть. Тут спецслужбы работать умеют, как и в моем бывшем мире, да и возможностей больше. Переместились мы туда, куда и планировали, в домик, который когда-то построили охотники. Строили хорошо, так что он до сих пор стоял, непогода его не разрушила. Было у меня желание взять с собой наши монеты и просто купить людей, но, посоветовавшись с Юрой, все же решил этого не делать. Будем брать только верных воинов. Надеюсь, не все еще разбежались по дружинам дворян. Начало было удачным, что я посчитал за добрый знак. Даже Юра, хотя теперь его нужно было называть Альхам, популярное имя в местных краях, заметил довольную улыбку на моем лице. «Господин, вы радуетесь, что обратно в свои владения вернулись?» Не удержался он от вопроса. «Это теперь не мои владения», — ухмыльнулся я. «Просто магический резерв не такой печальный, как во время нашего перехода в Советский Союз. А это радует. Быстрее восстановится». «И правда, хорошая новость», — кивнул мужчина. «Ладно, тебе надолго задерживаться тут не стоит. Дела не идут. Так что отправляйся, собирай людей. Надеюсь, дорогу еще не забыл?» «Как можно?» – даже немного обиделся воин. «Все помню и все знаю. Не переживайте, я вас не подведу». «Врать не буду. Мы даже рассматривали такой вариант, в котором все же останемся тут навсегда. Просто Василису сюда перетяну. А больше меня в Аргентине ничего не держит. Только вот снова попытаться взять власть в свои руки можно в том случае, если власть сменилась. Про короля говорю. Времени хоть и прошло немного, но всякое бывает. Правда, я на это надеялся, но не верил. Слишком власть была сильна. Пожалуй, я это понял совсем недавно, так что вряд ли моим мечтам суждено было сбыться. Пока мы сидели в своем имении и готовились к переходу, составляли список людей, которых можно было бы собрать под своей рукой. К моему удивлению, про многих воинов Альхам знал даже больше, чем я. Впрочем, чему тут удивляться? Я досье ни на кого не собирал. Да и мало интересовался жизнью простых рубак, хоть и хороших. Показали свою верность, отличились в бою, наградил. На этом все. Других забот хватало. Он же некоторых бойцов забраковал. Не стоило к ним обращаться. Конечно, за золото можно было бы их склонить на свою сторону. Но нужны именно такие, которые бы пошли за мной, как за своим господином, готовые переносить все невзгоды, а не предать, если вдруг возникнут проблемы или кто-то предложит больше денег. В общем, задачу воину предстояло выполнить трудную. Подобного он никогда не делал. Хотя найдет верных людей, они ему помогут, и дело пойдет быстрее. За прошедшее время Альхам еще ни разу не пожалел о том, что пошел за своим господином. Конечно, было опасно, особенно первое время, когда господин только брал власть в свои руки и разбирался с теми, кто претендовал на его земли. Тогда и сформировался костяк верных людей, готовых идти до конца за своим повелителем. На самом деле, если бы они не защищали границы, а были вместе с господином, когда пришла королевская армия, то неизвестно, как бы сложилась битва. Причем не стоит себя обманывать. Будь они в городе, то перебили бы всех. Имелись верные люди. Не получив приказа сложить оружие, они бы бились до последнего, защищая столицу владений господина. В первую очередь Альхам отправился к своему другу, знакомому с самого детства. С ним они часто бились спина к спине, спасали друг друга и даже побратались. Его же, после серьезного ранения, Альхам попросил присматривать за землями, которыми его наградил господин. Если вдруг мужчина продолжает хозяйничать в этих землях, то воин просто уйдет. Довольные новой властью не нужны. Об этом господин говорил своему верному воину не один раз. Как и говорил господин, король быстро расправился со всеми, кто был верен прежнему владельцу земель. Некоторых казнили, что не составило труда выяснить. Времени прошло немного, да и после взятия столицы рати растеклись по владениям господина. Это сначала они вели себя относительно вежливо, но потом, когда некоторые вассалы оказали сопротивление, стали действовать более жестко. Спалили несколько деревень, взяли и разрушили до основания несколько замков, перебив всех, кто пытался защищаться. Впрочем, убили не всех. Слух о гибели господина быстро разлетелся по землям, так что часть воинов, поняв, что ждать милости от властей не стоит, предпочли бежать в соседнее королевство. Хорошие воины всем нужны, так что пытались устроиться там. Впрочем, были и такие, которые решили остаться. Один из них был друг Альхама. Он просто уйти не успел. Не повезло ему. Больно быстро королевские ратники прибыли к небольшому замку. Слухи докатиться не успели. Мужчина не стал сопротивляться. Просто не знал, что происходит. Да и остальным не дал махать сталью. Только это и спасло ему жизнь. Мужчину крепко поколотили. А после выставили за порог, заявив, что он больше не имеет права брать в руки оружие. Даже вещи свои не позволили забрать. По сути, оставив без средств к существованию. Пришлось ему подрабатывать простым охранником на складе, вооружившись дубинкой. Так себе занятие. Но кушать хочется каждый день. Вот и пришлось смирить гордыню. Все это Альхам узнал в одной из забегаловок, в которую прибыл. Люди говорили охотно и много, особенно если их немного подпоить. Они же и рассказали, где можно было найти человека, недавно руководившего землями. Словами не передать, какие эмоции отразились на лице Эктора, когда его окликнул Альхам. «Прочь, нежить!» — попытался рявкнуть он, но голос предательски сорвался, и получилось просипеть. В горле резко пересохло. «Неласково ты встречаешь друзей!» — улыбнулся воин. «Оставь свою дубину! Живой я! Да и не бродит нежить днем!» «Альхам! Друг!» Мужчина немного успокоился, приблизился и ткнул своего друга пальцем в щеку. А поголос был, что вы вместе с господином пали, сгорели в его замке. Не родился еще тот человек, который нашего господина на суд богов спровадит, проворчал Альхам. Может, ты меня уже к себе в дом пригласишь? Или так и будем тут торчать? Ага, пошли. Я как раз только освободился. Выглядел Эктор скверно. Его и без того подкосило ранение. Но сейчас он больше походил на старика. Да и жил в нищете. Снимал небольшую комнатку с одной деревянной кроватью и небольшим столом с наскоро сколоченным стулом. «Небогато живешь», — со вздохом сообщил другу Альхам. «Совсем жизнь скверная настала». «Не то слово», — проворчал Эктор. «Но я хоть живу, не всем так повезло. Многие были казнены, на площадях казнили, как бандитов каких-то вешали, а не головы рубили. Что там вообще случилось? Почему мятеж начался?» «Господин сработал на опережение», — сообщил Альхам. «Попытался взять власть в свои руки, но переиграли его. Впрочем, не наше это дело. Наше дело — выполнять приказы». «Что верно, то верно», — кивнул мужчина. «Рад, что ты жив и меня не забыл. Такого увечного». «Получается, господина никто не ищет?» — уточнил Альхам. «Искали?» — понизил голос Эктор. «Разные люди сюда приходили, разнюхивали, да и по другим городам тоже ходили. Видно, не все верят, что господин пал. Слышал про барона Аскольда?» «Слышал, но так, небылицы разные», — кивнул Альхам. «Вроде бы он до сих пор где-то по лесам шатается и королевским отрядам спокойно жить не дает. Серьезную награду за его голову пообещали». «Это правда», — кивнул Эктор. «В этом можешь не сомневаться. Возможно, сдался бы властям, да только его брата казнили. Вот и мстит, никак простить не может. Ждать милости от властей он не стал. Собрал верных людей, семьи, да и подался в лес. А в лесу этот человек воевать умеет, сам знаешь». Альхам усмехнулся. Он с бароном Аскольдом был лично знаком. Господин приказал этому человеку бороться с разбойниками, вырезать любую шайку, которая посмеет объявиться во владениях господина. С чем мужчина успешно справлялся. Тут же вон как жизнь повернулась. По мнению новых властей, теперь этот барон сам бандит. «Неужели поймать не пытались?» – удивился Альхам. «У короля егеря хорошие?» «Пытались, да только не получилось ничего. В этом уверен, иначе бы труп этого барона по всем землям провезли, показывая, что бывает с предателями. К нему теперь нужно идти. Ты же по лесу ходить умеешь. Вот и найди барона, а после сообщи ему о том, что господин жив». «С чего ты взял, что наш господин жив?» – сделал вид, что удивился Альхам. «Я тебе такого не говорил. Как тебя увидел, сразу понял. Ты же всегда при нем был. Если выжил сам, то и господину сгинуть не дал. Тем более он маг. Сразу понятно, смогли вы укрыться. Да и не бедствуете. Вон у тебя харя стала шире плеч. Хоть и напялил на себя крестьянскую одежду, но простые селяне не так выглядят. В общем, дружище, послушай моего совета. Ищи барона. Наверняка барон тоже не в восторге от того, что приходится в лесах прятаться. А так господин ему что-то предложит». «Господину твоя служба тоже нужна», — сообщил Альхам. «Ему нужны верные воины». «Верные воины», — повторил мужчина и расхохотался. «Наверное, впервые за длительное время». «Что смешного?» — удивился Альхам. «Ты не забыл, что присягал на верность?» «Посмотри на меня». Эктор указал другу на свою руку, пальцы на которой едва сгибались. Еще левая нога не гнется, голова часто болит. «Из меня воин, как из коровьей лепешки...» Мужчина не закончил знакомую всем в этих землях поговорку и махнул рукой. «Господин тебя вылечит, поставит на ноги. В этом можешь не сомневаться. Он резко изменился, стал другим, более милосердным и справедливым». «Он и раньше был справедливым», заметил Эктор, тяжело вздохнув. «Это все его воины знали, и все предали», — не удержался Альхам от язвительной фразы. «Ты прости, Альхам, но нужно было бы господину воинов к себе приближать, а не всякую высокородную шваль», — сказал очевидное Эктор. «Впрочем, чего сейчас-то говорить? Да и кто мы такие, чтобы обсуждать решение господина? Ты вот эту мысль себе в башку вбей и никогда больше ничего подобного не говори», — нахмурился воин. «Так что, ты со мной или тут останешься?» Альхам вернулся через месяц, когда я уже чуть ли не на стены лез от скуки. Много раз пожалел, что Василису с собой не взял. Она всегда умела поддержать разговор, а в большинстве случаев даже отвечать не нужно было. Главное, дать ей выговориться. Пришел он не один, а с незнакомым мужчиной, покалеченным, что я сразу же увидел. Конечно, количество бойцов, которых он ко мне привел, не сильно порадовало, но вскоре стало известно, отчего так. Прижали моих верных людей, часть перебили, кто-то сбежать успел. В общем, делали все, чтобы у меня не было возможности собрать под свою руку серьезную силу. В общем, случилось все так, как я и опасался. Этому человеку, у которого из вооружения был небольшой нож и дубина, я помог. Теперь требовалось его кормить. Но леса тут дикие, живности хватает. Так что это не проблема. Похоже, раньше я был не самым милосердным человеком. Вон как воин удивленно и даже испуганно посмотрел на Альхама, когда он попросил меня помочь другу. Еще больше воин удивился, когда эту помощь получил от меня. Альхам еще в замке начал ко мне относиться по-другому, свободнее. Наверное, это будет правильное определение. Он не раболепствовал, говорил, что думал. Возможно, из-за этого держал при себе. Ну, и из-за верности тоже. Впрочем, тут он ко мне по имени обращаться не смел. Да и в Аргентине никому подобного не позволит. Ведь именно он и станет главой моей охраны. Его верность проверена временем и невзгодами. Умрет за меня. И в этом я нисколько не сомневался. Два воина подсказали, как решить проблему с людьми. Как оказалось, один из моих вассалов выжил. Его я лично знал. Дерзкий вояка. Благодаря которому ко мне в земли ни одна шайка не совалась. Опасно это для жизни. Этого же человека я использовал для уничтожения вражеских обозов и небольших отрядов. Конечно, мне не совсем такие люди нужны, но их всех переучивать нужно. Думаю, смогу найти специалиста, умеющего хорошо стрелять. Как обеспечить охрану, даже средневековые вояки смогут сообразить. В этом нет никаких сомнений. В этом мире есть снайперы, умеющие снимать цель на большом расстоянии, но и тут проблем не вижу. Главное, чтобы власти Аргентины против меня не пошли и не начали меня раскатывать армией. Впрочем, на этот случай тоже решение есть. Президент Аргентины серьезно болен, вот и окажу ему помощь, а авось станет союзником. Уверен, многие во власти хотят, чтобы глава государства ушел к престолу Создателя. Сейчас его заместитель страной управляет, но и у него тоже имеются союзники. Падет президент, падут и они. Также мне было известно о том, что далеко не все люди поддерживают этого человека. Не совсем он честно пришел к власти, только вот меня это не сильно беспокоило. «Утром выдвигаемся», — выслушав бойцов, сообщил я. «Попробуем прорваться к барону». «Господин, не лучше ли дождаться, когда ты в полную силу войдешь?» — уточнил Альхам. — Барона ловят крепко. Даже маги в этом участие принимают. Слишком он много крови попил у короля. — Альхам, маги моего уровня не станут охотиться на разбойников. Так что прорвемся, можешь не сомневаться. Что касается моих сил, то даже сейчас у меня получится создать портал обратно, переместить людей. Так что не сомневайся. Только вот пойдем тропами, а не основными дорогами. Не стоит мне лишний раз людям на глаза попадаться. Тут я был прав. Не стоило лишний раз рисковать. Тут платят подати за проход по землям. Могут запросто меня узнать. Не все же мои воины пали. Наверняка за мою голову назначена награда. Так что быстро смогут согнать сюда магов, чтобы изловить мятежника, посмевшего посягнуть на власть короля». Барон Аскольд слишком поздно узнал, что господин собирает всех своих верных воинов. Одного из посланных гонцов, как ему позже стало известно, перехватили по дороге. Барон был представителем древнего рода, защищавший эти владения с самого начала зарождения королевства. Он, как и его предки, боролись с разбойниками, передавая друг другу умения и защищая территорию своего господина. Конечно, у них владения тоже имелись, в основном там они и набирали себе воинов, и делали из них знающих егерей. Барон был в чести у господина, он всегда хорошо относился к хорошим воинам, умеющим делать свое дело. Даже немного удалось увеличить свои владения за счет соседей. Также барон считал себя, вполне заслуженно, одним из ближников господина, хоть он и редко находился при нем, постоянно был в разъездах. В общем, надеяться на милость короля не стоило, так что барон быстро собрал своих верных людей, их семьи, после чего отправился в лес, который он знал как свои пять пальцев. Вот уже несколько месяцев он водил за нос королевских егерей, то и дело нападая на них. За его голову даже серьезную награду назначили, присылали убийц. Но добраться до шустрого человека не смогли. Только вот долго подобное продолжаться не могло. Пришлось уходить в болото. Слишком много вояк вокруг было. Да и опытные следопыты среди них имелись. Отряд зажали со всех сторон. Постепенно кольцо сжималось. Так что оставалось всего два пути. Вступить в неравный бой или умереть с голода. Хотя можно было облегчить себе смерть. Прыгнуть в топь. Глава 25. «Обложили их основательно», — доложил мне Юра. «Незамеченными точно пройти не сможем». «Уверен?» — нахмурился я. «Да, господин, даже ночью не пройдем. Слишком врагов много, точно заметят», — вздохнул воин. «Только с боем прорываться». До леса, где хозяйничал барон, мы добрались без проблем. Да и найти отряд труда не составило, потому что отчаянных вояк обложили со всех сторон, зажав на болоте. Мы передвигались пешком, а не верхом на лошадях. Делали это в целях маскировки, чтобы лишний раз не попадаться разным людям на глаза. Все же двигались по моим бывшим владениям. Удалось поймать одного из вояк, стоявших в оцеплении. Отошел в сторону и попался в руки моего воина. Быстрый допрос, после чего мы узнали, что прятались наши возможные союзники. Пока по болоту к ним идти никто не собирался. Слишком опасно. Да и тропа, по которой можно пройти, слишком узкая. Конечно, мне было неизвестно, как вообще в центр болота попасть. Не было нужды сюда приходить. А вот Эктор был в курсе этого. За прошедшее время состояние его здоровья улучшилось. До полного восстановления еще далеко. Но хоть голова не тряслась, когда сильно напрягался. Просто нужно время. В Аргентине у него будет возможность восстановиться. Что у королевских отрядов с магами? Уточнил я у Юры. «Всего трех увидел», — воодушевился охранник. «Все не из самых влиятельных родов, простолюдины. Последнее уточнение тоже было нужным, потому что сталкиваться с магами из сильных аристократических родов очень не хотелось. Есть среди них такие, которые мне запросто могут проблемы создать. Вот простолюдинов обучали не так хорошо. Меня, например, с детства учили магии, нанимали лучших наставников. Да и книги самые лучшие подбирали». «Это хорошо», — проворчал я. «Так что будем делать?» — уточнил мужчина. «Незамеченными не сможем пройти, даже с помощью магии». «Разумеется», — хмыкнул я. «После первого же заклинания меня маги запросто смогут обнаружить, даже если спать буду. Значит, идем незамеченными сколько сможем, а потом попробуем прорваться». «Господин, может, ну его, этого барона?» — нахмурился Юрий. «Найдем других людей. Вы же сейчас своей жизнью рискуете. Сегодня отдыхаем, завтра ночью атакуем». Не стал слушать я его. «Надеюсь, люди барона нас стрелами не истыкают». Ночью мы пошли в сторону болота, стараясь держаться подальше от многочисленных костров. Как Юра умудрился пройти тут незамеченным, ума не приложу. Впрочем, если идти днем и в полный рост, то никто не заподозрит в простом крестьянине врага. Может быть, он из обоза. Тут же не один дворянский отряд собрался. Все друг друга в лицо знать не могли. А системы пропусков, как в Советском Союзе, еще не было. Даже ночью лагерь не спал. Какие-то бессмысленные, на первый взгляд, перемещения вояк. Вроде бы не патрули, но все равно шатаются с места на место. Похоже, начальство тут так себе. Часть воинов вообще пьянствовали. Видно, считали себя в полной безопасности. Забавно они разместились, не единым лагерем, а отдельными отрядами. Впрочем, тут же не две армии сошлись, просто заблокировали мятежников, пусть зубастых, но все же. Тем более, неожиданной атаки со стороны болота ждать не стоило, тропу охраняли, а другого пути не было. Как мне кажется, барон сюда ушел от безысходности, не было у него возможности прорваться и уйти, упустил время. Если внешнее кольцо прошли без проблем, воинов согнали как массовку, по-другому не назовешь, то ближе к болоту порядок был идеальным. К сожалению, пройти без боя не удалось, как ни старались. Причем тревогу поднял один из магов. Эта сволочь поставила сигнальный круг недалеко от тропы. Я его смог снять, да только одаренный не спал и поднял шум, за что и поплатился. По нему и окружающим воинам нанес первый удар. «Бегом!» — рявкнул я замершим воинам. «Где твоя тропа?» На самом деле мои сопровождающие замерли, после того, как несколько шатров запылало. Само собой, маг не стоял на месте. В свою очередь ударил по мне, Но удар я отклонил. Так что по еще одному шатру прошелся магический удар, отчего она погрузилась примерно на метр в почву. То место превратилось в болото. Оттуда раздались громкие крики. Видно, перепугались солдаты, когда начали тонуть. Впрочем, мой соперник был слаб и молод, иначе бы этот шатер весь ушел под воду. «Это он, мятежник!» — услышал я позади громкий крик, даже визг, а обернувшись, зло скривился. «Ну надо же! В поимке моих же людей один из бывших ближников участвует. Предатель! Стрелами и арбалетными болтами бейте!» Это была его последняя команда. Не надо было себя так обозначать. Щадить я никого не собирался. Нет у меня тут друзей. Мужчину как будто огромная рука приподняла вверх, а после шмякнула вопящего от боли и ужаса человека об землю. А после этого под ним разверзлась земля, куда он и провалился. Пусть под землей полежит и подумает о своем поведении. Жить ему осталось ровно столько, сколько воздуха в легких хватит. Молодой маг быстро сообразил, что лучше ему просто убраться с моей дороги, чем он и воспользовался, припустив наутек. Воины тоже начали разбегаться. Вполне разумное решение. С древних времен маги сражались против магов. Сюда лучше простым воякам не влезать. Могут запросто убить как свои, так и чужие. Совсем недавно я это продемонстрировал, просто отведя заклинание в один из шатров. Все же повезло мне, что тут крепких магов нет, а отправили каких-то недоучек. Видно, власти были в курсе того, что моей скромной персоны среди мятежников нет, как и других магов. Вот и не согнали сюда сильных магов. Перекрыть тропу могли простые воины. Никакой радости от перемещения по болоту я не испытывал. Узкая тропа. Местами приходилось брести по пояс в воде. Но вроде бы наш проводник шел уверенно, как будто видел под травой. Еще имелась одна причина для беспокойства. Вдруг не захотят за мной люди пойти. Впрочем, а куда им деваться? Тут все от меня зависит. Силы хоть и возросли, но смогу ли большое количество людей в другой мир перекинуть? Вот в чем вопрос. Уговаривать времени точно не будет. Крик одного из бывших ближников слышали многие. А ради моей головы сюда пришлют сильных магов. Будут сидеть и ждать, когда мы пойдем на прорыв. Я реально свои силы оценивал. Против пары королевских одаренных не устоять. Эти древние старички любому могут фору дать. Меня же они раскатают в блин. Могли бы воины прикрыть, но сомнительно, что мятежников целая армия. Иначе бы не ушли на болото. За нами на болото никто не последовал. Вот уверен в том, что имеются у моих врагов проводники. Но не стали рисковать. Шуганул я их крепко. Сейчас будут ждать подкрепления. А что потом будет, не знаю. В любом случае, нам тут лучше не задерживаться. Слышал я, что некоторые королевские маги могут мне помешать создать портал. А этого хочется избежать. До столицы еще далеко. А значит, какое-то время у меня есть. Сомневаюсь, что в этом мире знают, где я скрывался все это время. В любом случае, возвращаться мне сюда больше не стоит. Назначат награду. Качественные листовки с моей физиономией сделают. Наймут кучу наемников, которые будут искать меня день и ночь. Уходить отсюда надо и никогда больше не возвращаться. «Стоять!» — остановил наше продвижение грозный окрик. А перед Эктором, идущим самым первым, в воду ударил арбалетный болт. «Кто такие?» «Свои!» — отозвался Юра. «Можно мы хоть на сушу выйдем? Видите же, вымокли!» «Можем оборвать твои страдания», — ухмыльнулся неизвестный, занявший оборону за кустарником, располагавшимся на небольшом островке. Он там явно был не один. Целая группа сидела. Видно, передовой дозор. «Проваливайте туда, откуда пришли», — добавил второй голос. «Мы переговоры с вами вести не собираемся». «Пошли вперед», — оборвал я беседу, предварительно усыпив бдительных стражей. «Выспаться они решили». Выбравшись на островок, мы привели в чувство одного из воинов. Их тут было пятеро. У всех арбалеты, и все готовы были стрелять. Не принято тут сразу же уничтожать врагов. Тем более нас было всего трое. Так что не посчитали за серьезную угрозу. Да и одеты мы были не самым лучшим образом. Учитывая количество грязи, которая была на нас, так вообще за нормальных вояк никто бы нас не посчитал. Да и маги сюда не пошли бы, слишком гордые. Магического удара эти ребята не ожидали, вот и попались. Видно, до нас даже слабые маги сюда не заходили. Расслабились мятежники. Впрочем, нам это на руку. Будь по-другому, и стыкали бы нас арбалетными болтами, как ежей. А если бы мне в голову попали, то совсем беда. Сидеть на этом островке мы не собирались, как и двигаться дальше. Вместо этого привел в чувство одного из бойцов. Можно было бы допросить бойца с помощью магии, но не стал этого делать. «Барон Аскольд жив?» — спросил я у него. «Не твое собачье дело!» — оскалился мужчина. «Как грубо!» — огорчился я. А Юра ударил воина в живот, заставив его скрючиться на земле. «Ты как с господином разговариваешь, тварь!» — заорал он. «Страх тут потеряли или на самом деле в разбойников превратились?» «Ты кто такой?» — вместо ответа задал встречный вопрос мужчина. «Дать ему еще раз?» — спросил Юра. «Не надо!» — усмехнулся я, после чего обратился к воину. «Я бывший владелец этих земель. Похоже, этот воин меня ни разу вблизи не видел, поэтому он глупо смотрел на меня и молчал. Так что с бароном?» — снова задал я вопрос. «Не надо тут из себя героя строить. Мы не враги. Пока не враги. Жив и здоров!» — наконец-то выдавил из себя воин. «Вот и замечательно!» — улыбнулся я. «Запомни мое лицо и иди к барону. Передай ему, что случилось, и меня опиши. Уверен, что Аскольд помнит меня. Альхам, отпусти его. Пусть идет. Времени у нас и так мало». Дальше проблем не возникло. Барон Аскольд был жив. Мало того, он даже не побоялся прийти к магу, проникшему на болото. Правда, пришел с отрядом, который был готов из нас решето сделать. Но до стрельбы не дошло. Похоже, этому воину тоже донесли о том, что я якобы мертв. Вот у него глаза на лоб и полезли, едва только он увидел меня. Тут же брякнулся на одно колено, изображая поклон. За ним, через короткое мгновение, последовали его люди. Наверняка многие из них меня в лицо не видели, просто последовали за своим вожаком. «Замечательно!» — вздохнул я. «Надеюсь, дальше проблем никаких не будет. Господин! «У нас еще ни разу ни одно дело без проблем не обходилось», — возразил мне Юра. И этот негодяй оказался прав, после того, как я увидел, сколько на острове находится людей. Конец первой книги.